В их ряды неожиданно вошла новая колонна, разрезала демонстрацию анчоусов с фланга. Красные знамена с черными свастиками. «Вы кто?» «Патриоты». «Почему свастики?» «Это не свастики. Это гаккенкройцы». «Какие еще розенкрейцеры?» «Или хагенкреуцы. Бес их разберет. Кривые кресты. Как свастика». «Калавраты это. Наши исконные русские солнцевороты. Гитлер, если хочешь знать, у русских взял знак калаврата. Сука ваш Гитлер! Не повторяй жидовскую пропаганду. Фашисты добра России хотели. У меня дед с фашистами воевал». Патриоты с бритыми затылками рассекли демонстрацию анчоусов. Юноша с ясными глазами нес плакат «России нужен порядок». «Вы куда?» — спрашивали их. «На Болотную». «Там жиды». «Там радикалы, там параллельный фронт». Так на манер веймарской терминологии называли техническое объединение протестных партий. В Веймарской республике в оппозицию сплотились многие из тех, кто потом враждовал. «Их забудут скоро, а мы останемся». «Там ельцинские выкормыши!» «Подумаешь, хуже Пятнистого никого не было». «Пятнистый — это антихрист!» Фалдин понял, что человек имеет в виду президента Горбачева, чье огромное родимое пятно на лбу принимали за печать антихриста. «Пятнистый страну развалил! Я через Пятнистого школу не закончил! Сказали, рынок кругом! Айда машины мыть! Пошли, мыли машины!» «И долго мыли машины?» — Фалдин тоже спросил. Колонна патриотов отделила его от Кости Холлина, теперь он шагал подле Ясноглазого. 3 года, потом в бандита пошел. «Как в бандиты?» «Дураком прикидываешься? Все тогда в бандита пошли. Наш-то Антон уже в сенаторах». «Антон, это кто, ваш главный?» — спросил Фалдин, стараясь не сбиться с шага. Широко шли и быстро. «Он кинематограф теперь контролирует. Сказал, чтобы секс и насилие убрать с экранов, а то влияет отрицательно». «То есть, — уточнил Фалдин, — вы были рэкетиром?» «Налоги собирал. Как государство, разницы никакой. Только мы реально защищали, а государство врет». «Разница все же есть». «Не вижу разницы. Ты с нами на Болотную? Вольемся в еврейские ряды». Толпа анчоусов осталась позади. Фалдин шел в колонне под красными знаменами со свастиками, шел вместе с бритоголовыми патриотами. Через 3 ряда от себя он увидел художника-патриота Шаркунова. Шаркунов нес транспарант с картой Евразии. Патриоты шагали широко, и пар вырывался из сотен ртов.